Температурная шкала. Сейчас для измерения температуры воздуха, воды, тела и так далее мы пользуемся шкалой Цельсия, в которой 1 градус равняется 1/100 разности температур кипения воды и таяния льда. Существует еще и шкала Реаумюра, в которой градус равен 1/80 той же разности. В 19 и в начале 20 века в России действовали обе шкалы, условно обозначаемые C или R. В литературе того времени шкалы часто не указываются, мы склонны воспринимать градусы по Цельсию, но это неверно. Следует учитывать, что в дореволюционной России преобладала шкала Реаумюра. Разница несущественна, но все же рекомендуем читателю для точности понимания каждый раз делить указанное число градуса на 0,8. Температура покажется нам холоднее, если ниже нуля, или теплее, если выше. Так, 24 градуса холода по Реаумюру окажутся 30 градусами по Цельсию, и мы искренне посочувствуем героям. 0 градусов в обеих шкалах совпадает. В стихотворении Некрасова о погоде есть строки: 20 градусов, ветер при том, бескаретные ходят пешком. По шкале Цельсия это 25 градусов, погода не для прогулок.